Бог нас благословил. Я прочитаю слово, и мы будем молиться, просить Божьего благословения, чтобы облако Божьей славы, оно было на этом собрании. Вы приступили не к горе осязаемой и пылающим огнем, не к тьмам и мраку и в буре, не к трубному звуку и голосу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведных, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови крепления, говорящей лучше, нежели Авелева». Мы имеем сегодня великое благословение и преимущество. Знаете, люди не видели, как пылала горя. Люди видели, как слышали голос, и их они в страхе и в трепете. Мы сегодня приступили к нашему Господу через крепление, что омытый кровью Христа, к престолу Божьей благодати, и мы можем говорить с Богом. Бог говорит к нам, а мы к Нему, чтобы, знаете, важно, как сегодня наши сердца будут настроены соприкоснуться с нашим Господом, к ломимому телу Иисуса Христа. Да благословит нас Господь, пусть Бог благословит слушающих, проповедующих, чтобы мы были способны слышать то, что Бог будет сегодня говорить. Аминь. Помолимся.